«Хорошо там, тепло должно быть», – предположил Гуват. «На время мытья арестованных переводят в другое место, а в немытные дни там холодно, на полу лед», – пояснил Тнарат. Туда отправился Армагирген вместе с женами, которые не захотели расставаться с ним. Летом, когда придет пароход, отправят его на Камчатку, в Петропавловск, на суд. «Повезло», — проронил Гуват, и все оглянулись на него. Парень, почувствовав недоумение, пояснил: «Многое увидит старик». «Много ли увидишь из сумеречного дома?» — заметил Армоль. Джон все ждал, что скажут приезжие. Но они о чем-то вполголоса разговаривали между собой, а был уже поздний час, поэтому он ушел домой. За ним разошлись и остальные. «Надо послать за Орво», — решительно сказал Антон. «Посоветуемся с ним». «Мы можем только объявить ему», — ответил Бычков. «А постановление Революционного совета должно быть исполнено. Ничего тут страшного нет. Выясним его намерения, разберемся. Либо отправим обратно в Канаду, либо вернем в Энмен. В настоящей революционной ситуации лично я бы его выслал». Когда пришел Орво, и ему было объявлено о решении Революционного совета арестовать Джона Макленнана и выслать за пределы Советской Республики, старик схватился за грудь и медленно опустился на пол. «Это невозможно! Это постановление Революционного совета!» Его подписал Тегренкел. Бычков показал Орво бумажку, которая не произвела никакого впечатления на старика. «Такие постановления надо выполнять». «Но что он делал плохого?» — спросил Орво. «Разве он убил кого-нибудь или ограбил? Он даже не торговал. Я все понял, когда выслушал про Армагиргена. Но чем виноват сон и его семья? Разве революция делается для несправедливости?» «Мы делаем революцию для всего народа, а не для отдельных людей», — принялся объяснять Бычков. «Сейчас дело революции находится в опасности. Камчатский облнаревком сейчас в очень трудном положении. Белые хозяйничают в Приморье. Это враги революции. Мы фактически отрезаны от революционной России. В любое время сюда может нагрянуть отряд белогвардейских карателей. В этих условиях мы должны изолировать всех, кто находится в подозрении, кто не принимает советскую власть. Мы просили помочь, но вот какой ответ получили. Областной комитет сообщает вам, что ходатайство ваше о высылке вам заместителя в текущую навигацию выполнить не представилось возможным вследствие того, что политическое положение на Дальнем Востоке быстро меняется и что в данное время комитет не мог подыскать подходящего кандидата. Орво, еще не оправившись от неожиданного известия, почти не слушал чтения документа. «Нам стало известно», — почему-то понизив голос, продолжал Бычков, «что в оленеводческом стойбище Ильмуче появились белые. Весьма вероятно, что это люди из банды Бочкарева. Не исключена возможность их выхода на побережье именно в Энмане. Вот почему мы убираем отсюда вашего канадца. Лучше меня возьмите вместо него», — тихо сказал Орво и вышел из Яранги. В Яранге Джона уже все собрались ложиться спать, когда в Чотагне раздался топот множества ног, и удивленный хозяин высунулся из полога. В В Чотагине было темно.